Начался последний бой. В Европу хлынули маги и магглы США, а немцам уже было нечем перекрыть свои потери. Один за другим выходили из войны союзники немцев. США вступили в войну последними, а выиграли больше всех. И пусть маги и магглы Германии держали фронт, из 24 древнейших и благороднейших родов совершеннолетние представители остались только в трех родах, включая род Гриндевальдов. Судьба Германии была предрешена, стоило только посмотреть в магическом зрении на небо над страной. Потоки магии от источников сопредельных стран сплетались в единый узор, который был готов оставить всю Германию без магической защиты. Противники Германии твердили, что они против запрещенного оружия. При соотношении сил 10:1 это смотрелось издевательством. Как сражаться, если ты одна страна против всего мира? Не дожидаясь, пока занесенный молот ударит, Германия сдалась. Виновные в военных преступлениях, то есть те, кто дали санкцию на использование демонологии, а именно министр магии, глава Визингомата и глава отдела тайн, были подвергнуты поцелую дементора. Магическая Германия получила мораторий на темную магию, разграбленный отдел тайн, потеряла треть средних источников магии и 2 из 4 крупных, один отошел Польше, второй Австрии. Магглавская Германия лишилась всех колоний, части территории в Европе, и ей запретили держать армию и флот, а еще наложили огромные репарации. В странах-победительницах тоже произошел раскол. Япония и Италия не получили практически ничего, а Японии еще и запретили воевать с Китаем. А с кем же тогда воевать? Россия требовала оплатить ее участие в войне, ей предложили вернуть долги прежнего государства и покаяться в использовании запрещенной магии. В ответ Россия предложила Западу возместить ущерб от интервенции, а потом с ней просто прервали дипломатические контакты. Темные маги подверглись остракизму, их объявили в большей части жертвами. А с учетом того, что часть из них поехала крышей в процессе войны, кто-то ушел в отставку, кто-то под домашний арест, самых буйных, под реальный арест или на казнь. Более того, магам удалось не просто удержать статут секретности, скрыть от магглов магию, но и скрыть от обывателей магов масштабное применение темной магии и нежити. Некоторые грязнокровки были уверены, представители старых родов просто пили всю войну вино в штабе, а потом умерли от подагры или драконьей оспы. Геллерт смотрел на учебники истории магии в будущем и не находил там ничего стоящего. Если бы так учили магии, то дальше Вингардиум Левиаса бы никто не продвинулся. Но даже из этой картины всеобщей ненависти выпадала Россия. Маги попросили вознаграждение за участие в войне. Им отказали. Какое вознаграждение? Вы сдались в решающий момент. Более того, мы вам вернули все земли, которые вы отдали по Брестскому миру. То есть 56 млн ваших граждан и территории, дающие 89% добычи угля, 7 крупных источников магии. Но русские маги обиделись сильно и уехали домой. Так закончилась Первая мировая. Основной итог: в магглавском мире остались обиженные и довольные страны, а в магическом власть сильных магов ослабла, потому что они понесли потери, а вырастить и обучить сильного мага непросто. Также был дискредитирован ряд областей магии: демонология в меньшей степени, некромантия, темная магия в целом. Досталось даже ритуалистике. И тут есть обиженные. Они ему пригодятся. Геллерт уже видел, к чему приведет этот мир. Нынешняя Россия лишь часть Российской империи. Такой же пароход, только труба пониже, да дым пожиже. И теперь она попытается мстить. Идея очень проста. Собрать прутики в единый веник и грести им деньги. Русские магглы и русские маги начали действовать как единое целое, но не по сговору, не по контролю. Они были как птицы, что летят на юг. Я лечу на юг, сосед летит на юг, готова огромная стая, которая движется якобы вместе. Геллерт думал, как это использовать, а пока учился магии в разных странах. Нет, еще рано брать власть в Германии, те не познали истинное отчаяние, да и не подросло новое поколение, способное воевать. А рекрутов он найдет, перетащит к себе обиженных темных магов из рядом расположенных стран. Он нашел Обскура в Индии. Девушка была абсолютно неадекватной, кидалась на него, пришлось убить. Его проект по демонологии сдвинулся с мертвой точки, но превращение в Обскура буксовало. С ужасом он наблюдал происходящее в России. Европа, казалось, ждала его, чтобы он принес им общее благо, планирование. Они были как атеисты, к которым вот-вот придет Бог. Но Россия, они пошли по пути неправильного планирования, они стали просто еретиками, неправильным материалом для работы. Русские сильно изменились за 10 лет. Дело не только в массовых убийствах друг друга, репрессиях, потерях в гражданской войне больше, чем в Первой мировой. Они стали другим народом. Каким-то неведомым образом русским удалось создать новый народ, советского человека. Альбус бы сказал, что у тех не было ценности прав человека, ни своих, ни чужих. Убить человека, что раздавить насекомого, любовь, случка животных, чистота, смешной вздор, истина, временный утилитаризм. Геллерд бы ничего не имел против такой структуры населения вероятного врага. Но неужели местные правители не понимают, что когда схлынет волна революционного коллективизма, эта мораль встанет на службу личного эгоизма и развалит государство? И чтобы этого не было, регулярные прополки, то есть уничтожение своих граждан. Хотя нет, не граждан. Был властесобственник и граждане, которые исполняли его волю, и за это выдавали какие-то права. И жители, которые как-то выживали сами, но не имели ничего. Геллерд в очередной раз переделывал свои модели, связанные с Россией. Раньше он ошибочно разделил их на касты. Да, это общество свободной инициативы, доведенное до абсурда. Но здесь твой успех, твоя жизнь или смерть не зависит от твоих способностей. Все это определяется лишь удачей, бессовестностью и географией. Например, пословицы вроде «место красит человека», «без бумажки ты какашка». И это неплохо сочеталось с государственным строем магической России, который он определил как демократию под пиратским флагом. Единственное, что его волновало, Россия сейчас напоминала детеныша Василиска, яйцо, на котором сидит жаба внутри рунного круга. И наивная жаба думает, что вылупившийся будет ее любить и не станет ее есть. Он посмотрел в будущее. Из нынешних отцов революций, что в магическом, что в магловском мире останется один. Они будут убивать друг друга, как пауки в банке, а потом новорожденный Василиск избавится и от него. Но у него были и другие проблемы. Годы сменяли друг друга, пока он не увидел возможность. Может, ну ее, Германию, построить общее благо в США, побыть мракоборцем, а потом пролезть в правительство. В 1925 году он убил шефа мракоборцев США Персиваля Гриевса и занял его место. Он добрался до важных знаний, в том числе и вывезенных из Германии. Персиваль Гриевс был идеальным прикрытием, сильный маг, способный на бесполочковую магию, ему можно было особо не скрывать свои магические возможности. Но вскоре он понял, он сорвал джекпот. В Нью-Йорке он нашел следы обскура, очень сильного обскура, сильнее Арианы. Это был его шанс. Надо найти образец, а потом договориться с ним. Держать обскура в клетке невозможно. Тот либо сдохнет от сильной защиты, либо прорвет слабую защиту. В 1926 году в Америку прибыл Ньют Саламандер. Геллерд знал этого человека, из-за него он не сумел добраться до обскура в Судане. А еще этот юноша, знакомый Дамблдора, а на слове Альбус у него поднималось неописуемое желание кинуть Круциатус. Начатый им обыск ничего не дал, в чемодане Ньюта оказались только булочки. Но потом, этот идиот просто перепутал свой чемодан с магловским. По Нью-Йорку бегал взрывопотом, да еще и обскур шалит. Статут висел на волоске. В конце концов, Ньюта поймали и нашли в его чемодане обскура. Обскура, отделенного от человека. Как этот идиот это сделал? Даже если бы он нашел философский камень, он бы не так сильно удивился. Немыслимо. Отделить часть магии человека от самого мага. Геллерд лично провел казнь несопротивляющего обскура, став обладателем бесценных данных. Теперь он видел в будущем, он решит свою проблему со столь слабым человеческим телом. Американские маги были веселыми парнями. Достаточно сказать, что они разработали для магов почти столь же изуверский способ казни, как дементоры, скармливали тех живьем огромной слизи, питающейся воспоминаниями, желательно положительными. По мнению Геллерта, содержание гибрида низшего демона и старшего духа скорби в министерстве – не самое умное решение. Но Саламандер сбежал прямо во время казни. К дементорам Саламандера в городе оставался сильный живой обскур, классический, сращенный с человеком-магом. И лучше ставить эксперименты на нем, чем на себе. Геллерт ошибся, перепутав обскура с его сестрой. Разбушевавшаяся тварь начала крушить Нью-Йорк. Геллерт вновь увидел возможность. США в его видениях всегда воевали против него, но если у тех будет много своих проблем, он обеспечит падение статутов США, маги США начнут войну со своими магдлами, и им будет не до него, а миру это объяснят вторжением пришельцев. Он слегка помог обскуру, но в решающий момент их загнали в угол мракоборцы. Обскур, тупая тварь, перестал кидаться на всех подряд, и тварь просто расстреляли. Обскур даже не сопротивлялся. Геллерт остался один против толпы мракоборцев. У Геллерта был шанс выбиться из окружения с боем, но он никогда не совершал столь массовых убийств магов, и у него дрогнула рука. Он начал использовать нелетальные заклятия. Даже так у него был шанс прорваться, но его отвлек пикирующий злыдень Ньюта Саламандера, и он очнулся уже в камере. Проклятие, просто проклятие. Гуманность помешала ему уйти, а его гениальный план по панике в США тоже провалился. Маги просто распылили слюну пикирующего злыдня при помощи птицы грома и стерли память всему Нью-Йорку. Он ждал суда, скованный, в камере. Но они не забрали у него главного, дара пророка. Он нашел в защите камеры изъян. Нет, магия крови была блокирована, но он просто нанес нужные символы на себя своей же мочой, а потом в ритуале пожертвовал своей почкой. Небольшой локальный сбой магии сопровождался призывом среднего демона. Выбравшись из камеры и взяв одну из палочек надзирателей, он оказался на свободе. Пока он совершал преступление, Альбус набирал известность. Фламель подтвердил, что Альбус его ученик. Немыслимо. Чем он хуже этого бородатого далькоеда? Геллерт направился во Францию, чтобы заручиться знаниями Фламеля. Нет, у него не было плана, на месте его найдет. А этот Фламель, он нашел в США книгу «Войнич», черновик работ Фламеля, но там не было ничего ценного. Он наблюдал в видениях Альбуса и Фламеля, но не знал, где это. Он видел, какой рисунок использует Альбус для переноса туда, но этот рисунок не переносил его. Итогом его поисков Фламеля стало побоище в Париже. Обошлось почти без жертв. Правда, парочка лишилась души. Да ладно, когда по улицам летают естественные родственники дементоров Смертофалды, это еще легко отделались. Уже уходя, он заметил странность. Некоторые маглы прохожие совсем не ощущались, словно инферналы, а потом его атаковали. Он героически сражался, но что может уставший после боя маг против нескольких адамантовых големов с внутренними камнями-накопителями, косящих под человека только внешне? Может, он перебил почти всех големов. Он видел, он победит. Но все изменилось, когда под его защиту поднырнул Феникс, обвешанный артефактами. Очнулся он без защиты палочки. Несколько големов держали его на весу. Большая часть его тела была вмурована в трансфигурированный, подобный реке асфальт. «Тебе лучше оставить свои планы, Геллерт», — сказал один из големов, транслируя чью-то волю. «Фламель», — уточнил Геллерт. «Жаль, что в видениях он этого не видел. Ты перестал меня узнавать, это Альбус, тупой предатель, дезертир. Если ты не со мной, так хоть не мешай. Не мешай мне построить общее благо». «Я не вижу никакого блага», — ответил голем. «Это все из-за тебя. Мне нелегко одному. Мне приходится многим жертвовать. У меня слишком мало ресурсов. Иди со мной, и не придется ничем жертвовать. Фламель же готов поделиться с тобой деньгами. Ты же хотел пойти со мной. Пошли сейчас. Это было ошибкой. А твои видения? Либо ошибка, либо ты просто не увидел пару-тройку миллионов убитых. Так все окупится. Давай вместе сделаем так, чтобы не было убитых. Раньше тебе помешал твой тупой брат. Пошли со мной». Будущее было туманно. Геллерт видел тысячи вариантов. Например, он упоминает Ариану, и голем отрывает ему голову. Не со зла, чисто на рефлексах, уловив желание Альбуса. Так что его программа максимум – выжить сегодня. Или Альбус сдает его в тюрьму. «Я не пошел с тобой, потому что меня остановила честь», – ответил Альбус. «Какая честь? Тебя остановил твой тупой брат. Все это из-за него», – ответил Геллерт. «Глупо орать на того, кто держит тебя за горло, но с Альбусом это правильная стратегия. Тот умеет стрелять только в тех, кто стреляет в него. Я же не сказал, что меня остановила моя честь», — ответил Альбус. «Геллерт, твои мечты — наши мечты об общем благе. После смерти Арианы я впал в депрессию, и так из нее и не вышел. В сущности, если бы ты был приличным человеком, ты бы вел себя так же. Именно тогда стало понятно окончательно, что мечты об общем благе несовместимы ни с совестью, ни с умом. А те, кто на это купится, станут просто оккупантами, поверившими в утопическую возможность. А все твои россказни, отмазка, пропаганда и отвлечение внимания. Из тупика только один выход. Вернуться назад. Я воспользовался шансом. Ты, нет. Уже больше 20 лет ты продолжаешь подгонять своего коня, не понимая, что ты уперся в угол. Геллерт увидел в будущем возможность оказаться не в Аврарате, а на свободе. По этому миру нужен ты, освободитель. Палач в сверкающих доспехах. Палач, который вышибет из-под меня табуретку. Надо иметь жестокое сердце или не иметь его вообще, чтобы быть таким, как ты, сначала убить одну сестру, выйдя при этом сухим из очень глубокой воды, а потом и лучшего друга. Судьба бывшего друга – такая мелочь. Я жертвую собой, а ты жертвуешь другими. Теперь настал и мой черед, чтобы окончательно расчистить тебе дорогу к становлению самым великим магом современности. Из тебя выйдет отличный герой. Убил сестру, она была темное создание, убил друга, он был темный маг, убил учителя. Но почему ты убиваешь меня, а не Фламеля? Он наверняка убил больше меня. Только не говори, что он учит тебя правильно мыть котлы. Все, что связано с Фламелем, практически полностью закрыто от его видений. Хотя может, просто Фламель не вмешивается ни при каких обстоятельствах. Голем отпустил Геллерта. Все натрансфигурированные Альбусом объекты и големы стали разрушаться. Как расточительно, столько адамантия в никуда. Откуда у этого идиота столько денег? Ах, да, он же ученик Фламеля. Геллерт увидел в видениях много золота и Альбуса. Ну почему? Он годами странствовал в поисках силы, а самый старый маг современности достался в учителя другому. А что ты планируешь делать со мной? Спросил Геллерт. Геллерт, я тебя знаю, тебе по силам построить лучшее в мире образование, экономику, медицину или науку. Но если вместо этого ты начнешь строить армию или силовые структуры, ты сможешь использовать только то, что построишь, выдал свое заключение Альбус. С тобой и без меня справиться, если ты не одумаешься, сказал, рассыпаясь, последний голем. На этом моменте Геллерта посетило два видения. Одно, как он режет мага и вглядывается в его внутренности, чтобы увидеть имя своего врага. И там отчетливо написано «Альбус Дамблдор». А вот второе – «Бузинная палочка». Она у Григоровича. Нет, он слышал эти слухи, но не мог даже вообразить, что все так просто. Он думал, это просто утка, реклама, байки. Использовать всемогущую палочку, чтобы выпускать внешне похожие на нее, для того чтобы потешить эго. Глупее использовать бузинную палочку только как фалоимитатор. И он отправился на поиски Григоровича. Остальное было невероятно просто. Он нашел дом Григоровича. Тот был неплохо защищен, тихо не войти. Но у Геллерта есть кое-какие наработки в самотрансфигурации. Вскоре он, обратившись дымом, проходит защиту. Он знает безопасные маршруты и пароли и находит ее. Узловатая палочка ложится в руку, и он ощущает себя всемогущим. Он чувствует силу и опыт бузинной палочки и готовность служить ему. Как только он избавится от старой палочки, Геллерт без сожаления ломает свою старую палочку и кладет ее куски в карман. «Наложи на меня самую мощную защиту», — приказал он. Палочка накладывала и накладывала. Некоторые чары были просты, некоторые — гениальны, но их сочетание приближалось к совершенству. Увы, рано или поздно у него кончится мана, пора сделать кое-что другое. «Убери защиту с дома», — приказывает он ей. Палочка сама движется, творя заклинание. Со смешными затратами магии защита дома обрушается. Сюда бежит перепуганный Григорович. Проще его убить, но у него отличное настроение. Григорович имеет какую-то защиту, пора проверить. Оглуши его одним заклинанием, приказывает он. Бузинная палочка бьет неизвестным модифицированным оглушающим заклинанием в Григоровича. Тот падает оглушенным. Геллерт со смехом выпрыгивает из окна, чтобы отдаться полету. Вскоре он дома, где проводит ревизию возможностей. И они впечатляют, теперь он завершит проект Обскур очень быстро. Жаль только это не заклинание, это ближе к анимаги. Но палочка не всемогуща, не получается трансфигурация золота, да и не удалось воскресить никого. Она словно извиняется и отказывается, становясь холодной, когда ей дают такие приказы. Геллерт думал, пора вместе со своими прихлебателями брать власть в Германии. Единственное, надо быть очень осторожным и прекратить свою интрижку с Литой Лестриндж. Теперь он ни с кем никогда не будет без защиты. Благо сварить нужное зелье, чтобы секса больше не хотелось, для него не проблема. Сидя в кресле, он вертел бузинную палочку, погрузившись в видение. Он уже знал, он будет господствовать в магическом мире. Он станет, если захочет, министром магии Германии. Он никогда не ошибается в видениях, которые приходят сами. Только после встречи с Альбусом оставался вопрос, как долго он будет господствовать в магическом мире. Ведь войны можно избежать, его союз с организаторами Версальской системы создаст грандиозный оборонительный блок, и русские сами окажутся в своей тюрьме. Войны не будет, Это остудит самые горячие головы. Седьмая часть мира рано или поздно проиграет всему миру и без войны. Будущее заколебалось. Вновь он увидел себя министром магии Германии, любимым всеми, даже иностранцами. Вот Эльбус пожимает ему руку на заседании Международной конфедерации магов и говорит, что он рад, что Геллерт одумался. А после отставки Геллерт становится самым популярным министром магии всех времен и народов, а магическая Германия вновь становится одной из самых богатых и уважаемых стран мира. Но он не Эльбус, нет места сомнениям. Он человек принципа, он помогает либо всем, либо никому. Он либо построит общее благо, либо умрет в процессе. Вновь будущее изменилось. Европу охватила большая война. Он, частично трансформировавшись в Обскура, крошит врагов. Он весь состоит из черного дыма, кроме руки, что сжимает бузинную палочку и шлет могучие заклинания из центра дымчатого урагана. Один против армии магов, безумие даже для носителя бузинной палочки, но не для него. Сквозь разрывы в реальности вваливаются огромные существа, больше всего напоминающие Эвглину зеленую, только черного цвета, которые помогают ему уничтожить врагов. Убить врага легко, но война кормит войну. Ему нужны пленные. Для чего? Вот уже его посещает другое видение, и он видит, какой ценой куплена помощь его новых союзников из-за границы. Как он вокруг крематория делает рисунок своей кровью, а потом выжигает его. Каждый убитый здесь пойдет в счет прокорма его новых слуг. Будущие жертвы, находящиеся в лагере, причем жизнь в кайзеровском лагере времен Первой мировой показалась бы курортом, покрываются пеплом от вчерашних жертв. Вот из музея вытаскивают штабной вагончик, в котором был подписан мир по результатам Первой Макдловской войны, и в нем капитулирует Франция во Второй мировой. Да, вот такой должен быть мир. Мир, в котором он сначала расчищает площадку, а потом строит общее благо. Пора работать. Следующие годы превратились в ад. Геллерт работал, работал, работал. Маги, которые несли на одежде символ даров смерти, оказались на всех постах. Он создал свой орден волшебников. Для ценных узников построил тюрьму Нурмингард. Он двигал идеи реваншизма и стал самым популярным магом в Германии. Восстановление территориальной ценности, восстановление исторической справедливости, удаление внутреннего врага, вот под какими знаниями он собирал вокруг себя. Он нашел союзников за рубежом из обиженных темных магов, Лестринджи и Траверсов в Англии и многих других. Он стал чиновником немецкого отдела тайн. Он преодолел изоляцию Германии, опираясь на обиженных русских, итальянцев и японцев. Это было сложно, но русские хотели передела мира, а сами боялись лезть в бой. Поэтому искали того, кто расчистит им дорогу. Глупцы, он даст вам возможность вырастить цепного пса, но этот пес сорвется с цепи и сожрет всех, даже бывшего кормильца. Русские проводили тотальную мобилизацию магов и магдлов. Они разбили это на 3 пятилетки, постепенно превращая страну в огромную фабрику по производству оружия. Они учли уроки войны. Они ликвидировали крестьян, превратив их в рабов. Теперь у них можно было в любой момент забрать все, включая еду. Они массово убивали всех недовольных и сепаратистов, чтобы страна была едина в решающий миг, и лидеров, чтобы не было драки у штурвала. Первые 2 пятилетки они сосредоточились на создании средств производства, а третья нужна была для массового выпуска оружия. Чтобы не было политических дрязг, они сделали 1 партию. Чтобы не было пленных, сдавшихся заочно объявили преступниками. Цена же этого – новый демографический обвал в то время, когда на Западе демографический взрыв, миллионы убитых в мирное время. Германия имела 1 обвал, Первая мировая, Россия – 3. Первая мировая, гражданская и мобилизация, что здесь называли коллективизацией. В стране полыхала новая опричнина. Русский мир оказался более ужасным для России, чем Первая мировая война. Какие же они все-таки разные. Он готов для победы убивать чужих, а русские – своих. Ему это не понять. Именно из-за возможных жертв своего народа он отказался от мобилизации среди магдлов. Ну, еще из-за риска раскрытия. Поэтому он выбрал качественные идеи вместо количественных. А что, используя дар пророка, сделать магическое оружие, которое было бы создано лет через 50, легко. Все, что он видел, получено не только в результате видений. Он многое видел лично. Германии запрещено иметь армию магдлов, и ограничены магические силовые структуры. Он тренировал армию магдлов в России, а магов оформил там переводчиками по бумагам. У Германии нет информации по демонологии, всю вывезли победители. Но русских никто не побеждал, и они безвозмездно делились. Он посетил Россию. В ней до сих пор пытаются добиться уровня жизни, как в 1914 году. Количество жертв в закончившейся гражданской войне раза в три превысило количество жертв России в Первой мировой, но поразило его не это. Россия как-то существовала, пусть и уровень жизни большинства людей упал до времен Чингисхана. Ее мобилизация и сверхиндустриализация были очевидны. В 1933 году германский полковник посетил советский паровозостроительный завод в Харькове. Полковник узнал, что, кроме паровозов, завод выпускал побочную продукцию – танки. Для того, чтобы оценить побочную продукцию одного советского завода в мирное время, надо вспомнить, что в 1933 году Германия вообще танков не выпускала. В 1939 году Гитлер начнет Вторую мировую войну, имея чуть больше 3000 танков, ТЕ, меньше, чем Харьковский паровозостроительный завод мог выпустить за полгода, работая в режиме мирного времени. Примерно то же было и в магическом мире. К 1933 году русские имели 15 000 шагающих големов класса «Свобода». Он знал этих големов, рожденные умом лучшего в мире артефактора, безумного испанца. Достаточно сказать, что Франция в тот момент имела всего 5000 големов всех типов. Он видел в своих видениях, как безмерная армия русских, словно огромный прилив, затапливает Европу. Но этого не случится. Он ударит первым. У всего оружия русских был маленький недостаток. Его невозможно использовать на территории России. Например, големы были чувствительны к магическому фону, отлично работали в Западной Европе, но уже в Польше начинали барахлить. Примерно такими же были и танки. Они были рассчитаны на колесный ход по дорогам, а дорог в СССР не было. Ни одного автобана на всю страну. Вновь его посетили видения, как огромная армия русских превращается в мусор на территории России. Нужно вовремя ударить. А дальше военная стратегия новой России, СССР, ни разу не была опубликована, потому что не предполагает обороны. Достаточно сказать, что летчиков не учат боям в воздухе, потому что авиация нужна для того, чтобы уничтожить самолеты противника на земле. Они даже защиту пилота поставили только снизу и убрали из проекта самолета стрелка на задней полусфере. Очень быстро Геллерт нашел себе кумира, пусть он с ним ни разу не виделся. Русский генерал Триандафилов. Его идея Блицкрига. А реализация? Это гениально, расширение базиса войны. То есть вести войну не против государства, а против народа. А идея советизации захваченных территорий? Надо в короткий срок, 2-3 недели, справиться с советизацией целых государств или по отношению к более крупным государствам, с советизацией в течение 3-4 недель весьма крупных областей. При организации ревкомов очень трудно будет рассчитывать на местные силы. Только часть технического персонала и наименее ответственных работников можно будет найти на месте. Все ответственные работники и даже часть технического персонала должны быть приведены с собой. Число этих работников, требуемых для проведения советизации вновь отвоеванных областей, будет огромно. Триандафилов обратил внимание на то, что было бы неправильным отвлекать боевые части Красной Армии на советизацию. Совсем неплохо иметь для этого какие-то особые части. Красная Армия пусть наносит противнику поражение, а особые части в отвоеванных тылах устанавливают настоящий социализм. У русских этим занимаются НКВД, а у него вермахт сокрушает противника, СС устанавливает новый порядок. Более того, совсем неплохо еще до захвата иметь ручных лидеров и депутатов, которые будут править организованным сателлитом. А уж выборы. Он знает в этом толк. Вы не можете баллотироваться, потому что у вас нет на это права. Не успели документы подать. Оформили не так на крайний случай. Вы же судимы. По статье «Измена Родине» или митинга не будет. Все площадки в городе заняты. А с вас штраф и срок за измену Родине. Статья «Паникерство и работа на иностранных агентов». Скоро Рейх расправит крылья. Он не даст возможности гражданам отстаивать свои политические интересы в рамках законных процедур. Смена власти на выборах исключена, независимые суды отсутствуют. Режим действует за пределами права, принимая неправовые законы и действуя за пределами даже этих законов. Он знает, как заменить государственные институты их имитацией. Он не стесняется учиться у русских. Единственное, чем они отличаются, надо уничтожать ради общего блага не своих, а чужих. В России творились еще более странные дела. Если раньше граждане СССР убивали жителей СССР, то теперь граждане СССР убивали граждан СССР. Все убивали друг друга. Уже три главы статистики у маглов и пять у магов были убиты. Как понял Геллерт, это для того, чтобы сократить число тех, кто в курсе, чтобы потом не делиться с ними плодами победы. Но с началом политического сближения с ним курс изменился. Теперь русские готовились к войне открыто, чтобы взять свое по праву. Прибалтику, Финляндию, Польшу, если хорошо пойдет, всю Европу. Россия готовилась к Великой войне. Русские хотели реванша. Их естественным союзником могла быть Германия, Франция, Англия и прочие победители хотели все сохранить. Хорошим барьером на пути России на Запад казалась Германия. Япония и Италия обиделись на дележку трофеев по итогам Первой мировой. Геллерт клялся в верности всем, в прямом и переносном смысле, главное откаты от клятв на других заранее перекинуть. Япония и Италия, давайте отомстим вместе, пусть нас оценит. СССР, ненавижу Запад, у меня тоже красный флаг, я тоже за общее благо. Вот он уже тренировал свою армию на территории СССР. Оттуда же идут безвозмездные кредиты. Западу он говорит, что ненавидит СССР. Было легко добиться отмены репараций по итогам Первой мировой войны. Для войны с СССР ведь нужны деньги. А насчет территорий, он маленький и слабый. Вот нападет на него СССР, захватит половину территории, а мы его ударим во фланг с другой половины территории. Вот смотрите на карту. Те будут рваться во Францию через нас. А для флангового удара мне нужен вот этот плацдарм. Что там, Чехословакия и Австрия, ну вы ведь мне ее уступите, а то я как буду врагов останавливать, все его любили, а силы Германии росли, все считали его подонком, но своим подонком. Вот уже немецкие маги тренируются в России, местные щедро делятся знаниями, а США и Англия в знак доброй воли возвращают ряд вывезенных артефактов для отдела тайн, а потом попытаются откормить Германию, чтобы та помогла им остановить русских. Но мир не ограничивался Россией, хотя теперь ее называли СССР. Да ладно, та же Россия, те же посадки за пересказ письма. Поразительно, ему нет и 60 календарных лет, а уже многие и не знают, что политическая карта раньше была совсем другой. Он спровоцировал обвал биржи, что маглы назвали Великой депрессией. А ведь вам надо бороться с безработицей. Мне очень нравится доктрина Монро о невмешательстве в дела другого полушария. Не все это поняли, но маховик войны уже раскручивался. Уже создавались солдаты, готовились схемы для ритуалов, а Геллерт уже думал, когда призовет каких демонов. Благо память бузинной палочки бесценна. И он наконец освоил трансфигурацию в Обскура, спасибо бузинной палочке, но было ограничение. Если трансформируешься целиком, так и навсегда останешься обскуром, с мозгами обскура, точнее, пока не убьют. Да и артефакты не трансформируются, только не магические вещи. А потом он увидел в видениях это, как маги Германии через 2 недели придут его свергать, глупцы. Он же не совершил ничего плохого, пока, но это у маглов работает, свергнуть правителя. В магическом мире немного иначе. Достаточно сильный маг может перебить всех своих подданных, но тогда не из кого будет строить лучший мир, поэтому всех убивать он не будет. Он подготовился, выслал всю свою охрану, отключил системы слежения. Никогда еще Министерство магии Германии не было таким пустым, как этой ночью. Маги ворвались в его кабинет и держали его на прицеле. Глупцы. Победить его за счет числа. Геллерт держал бузинную палочку в кармане левой рукой, ведь никто не знает, что она у него. Ему зачитали приговор, предложили сдаться без боя, чтобы они не теряли людей, и поскольку он еще ничего не совершил, обещали его просто освободить от должностей, а не сажать. Он видел в видениях, это правда, предатели, он так для вас старался. Когда он победит, всем будет лучше. Зачем тащить в будущее проблемы? Лучше уничтожить их источник. И как же вы собираетесь мне помешать? Спросил он. Вас всего 54. Герр Гриндевальд, у вас отличное чувство юмора. Я допускаю, что вы можете победить 10 магов. Может быть, 20. Но не 50. Бузинная палочка – это сокровище. Ее хозяина невозможно победить, пока в том есть хоть капля магической энергии. А он еще пророк, ему даже не придется использовать прикладную демонологию. Хотя нужно же проводить предбоевые испытания, а почему вы не пошли к министру магии? Спросил он просто ваша марионетка. Ну что вы так грубо, он просто мой секретарь, что выполняет представительские функции и пожимает руки. Как там у маглов, Билл о правах, но когда длинный ряд злоупотребления и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом. Свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Ну-ну, если ему дать лет 10 времени, он сможет в одиночку перебить все магическое население Германии. Не совсем один, с нежитью и демонами, но без помощи других магов. А это даже не разминка, за один бой справится. 50 неслабых магов, немного. Можно обойтись и без ловушки. Здесь и сейчас состоится испытание бузинной палочки и его арсенала, благо он уже видит, чем это закончится. Доля секунды, и он превращается в черную кляксу. Его псевдоножки тянутся к магам, сразу же убивая некоторых. Но он не теряет форму человека до конца. В центре густого, непрозрачного, вращающегося черного дыма есть его рука, что крепко сжимает бузинную палочку. И из центра этого облака летят заклятия, в том числе и непростительные. И его прикрывает магический щит от немногочисленных заклятий, что могут причинить ему вред. Противник не ожидал столь наглой атаки, и столь мощной. Они знали, что их враг пророк, но Геллерт старался, чтобы все думали, что большинство его видений из ряда вам стоит остерегаться рыжих. Большинство их ответных заклинаний просто пролетает сквозь расступающееся магическое облако. Те, которые могли бы ему навредить, просто останавливаются наколдованной защитой. Слабаками его враги не были, они держали все площадные атаки. Но стоило ему на ком-то сосредоточиться, и этот человек умирал. Несколько смертельно раненых противников, хотя какие это противники, он использует в качестве жертвы, и в реальность врывается нечто вроде огромной многоножки из дыма. Вскоре остается только он, демон и трое поверженных магов. Он скармливает одного живого мага демону, и тот исчезает, излучая довольство и желание вернуться, когда будет еще еда. Зачем ему фамильяр? Демоны, вот его друзья. Геллерт начал раскладывать фрагменты тел и тела по кабинету, рисуя что-то своей кровью и кровью жертв. В центре фигуры лежало двое обездвиженных магов. Нет, жертв он не боялся, но в своих видениях он лично убил тысячи магов и сотни тысяч магглов. Этого достаточно для спонтанного крестража. И пусть он разработал теоретический способ регулярными жертвоприношениями не допустить создания спонтанного крестража, он понимал, из-за Рикху он уже не будет прежним. Он не трус, но даже героям страшно во тьму. Но если ценой создания лучшего мира будет рассудок одного мага, пусти его, он согласен. Единственное, ему очень важно знать, удастся ли задуманное им. В видениях он видел шанс, но его пугала цена. По самой оптимистичной оценке потери мира превысит 50 млн человек. Довольно бегать от своей судьбы. Его имя на англо-франко-немецком жаргоне значит «зелень леса». Но это неверное толкование, нужно толковать на родном языке. И тогда выходило два варианта. Пространство, освобожденное от леса под пашню, или на старогерманском «порабощающая сила». От судьбы не убежишь. В предсказаниях есть раздел «гаруспиция». Предсказание будущего по внутренностям. Обычно используют животных, но люди лучше, особенно маги. А у него тут есть не просто маг, а маг с родовым даром прорицания. Вот на нем он и проверит. В фигуре из мертвых и умирающих тел магов Геллерт распорол ритуальным ножом живот мага и всматривался в его кишки. «Что ты делаешь, безумец?» — кричал второй, оставшийся в живых. Геллерт вошел в его разум и увидел себя со стороны. Убийцу, темного мага, демонолога, потерявшего даже человеческое тело, который сейчас для забавы распорол живот человеку. Более того, он вошел легилименцией в сознание женщине, которой распорол живот, и смотрел на ее кишки ее глазами. Она видела то же самое, что и он, а обвинивший его маг. Этот маг столь примитивен, он видит, но не может увидеть. Для него это просто кишки, но Геллерт и эта женщина отчетливо видят там знамения судьбы, смысл которых совершенно однозначен. Геллерт Гриндевальд добьется своей цели, но сам окажется в бездне. Это же прекрасно. Он победит. Он видел это в некоторых своих видениях. А что он окажется в бездне? Что бы это ни значило, он готов заплатить эту цену. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его последний выживший маг. Глупость вопроса поражала. «Ради общего блага», — ответил Геллерт. «Какое же это благо?» — спросили его. «Я вытащил магическую Германию из изоляции. Я дал ей союзников и будущее. И это только начало. Когда мир будет объединен под моей властью, я прекращу междоусобицы и наведу порядок», — сказал он. Он видел не только испуганные глаза мага, но и его мысли. и надежду, что Геллерта убьют раньше. А если не убьют, тот сам умрет. Он добил уже ненужного мага, ни к чему ему свидетели, его новые силы пока тайна. Он будет делать вид, что еще чуть-чуть и его можно победить. И тогда он сможет громить врагов по частям. «Авада Кедавра», — сказал он, оставшись в одиночестве. «Пора начинать работать. Пункт 1. Знания, сторонники, бузинная палочка, выполнен. Пора брать власть в магдловском мире». Это было просто, так просто. Хотя, возможно, не у всех есть прорицание. Магическая армия готова. На магдлов он особо не рассчитывает, но магдлам нужен лидер. Армия не начнет войну сама, и не такой, как Альбус, ни к чему умный, а ему некогда работать на публику. Он нашел его, идеального кандидата в магдловские правители Германии. 3 класса образования. Солдат магдловской Первой мировой, что болезненно переживал поражение Германии. Он был в лазарете, а Германия сдалась. Нужно было сопротивляться до конца. Да, надо было подождать, пока твою мать будут оккупанты насиловать. Одним словом, ничего не смыслит в политике. «Здравствуй, Адольф», — сказал Геллерт, подсаживаясь к нему в пивнушке. «Давай выпьем за Великую Германию». «Нет, ему не нужна марионетка». Вскоре Адольф Гитлер был в курсе правды. Ну, почти всей. Есть маги, есть магдлы. Они делятся по территориальному принципу. Маги Германии проиграли, как и магдлы. Нужен реванш. Национальная гордость жаждет отомщения. Нужно восстановить Германию в прежних границах. Вернуть колонии в Африке. Спасти немцев, которые оказались в Польше и Австрии. Адольф со скепсисом принял идею воевать с новой Антантой. Но Геллерт показал толику своих возможностей, пообещал обеспечить серию золотых выстрелов, и тот проникся. Все-таки какой этот магдл глупый, но у него есть ценные качества. Он уверен в превосходстве своей нации. Отлично, значит, не будет против пустить пленных на ритуалы. Единственный заскок Адольфа, тот не любил евреев. Но тут таких много, во всех странах, обычно они просто это с женой обсуждают на кухне. Теперь же, будущее Адольфа изменилось. Теперь он будет вождем немецких магдлов, Геллерт ему поможет. А евреи? В планах Геллерта был изъян. Нужно чем-то кормить демонов и обеспечивать ритуалы в начале войны. А пленных еще нет. Значит, надо пустить под нож часть своих. Ради общего блага, разумеется. Но эти варвары не поймут. Да и своих жалко. Что-то давно забытое шевельнулось в глубине Гриндевальда. Он вспомнил, что превращение своих в материал почему-то нежелательно. Геллерт всерьез обдумывал план по принесению в жертву всех ростом 180 см или 168 см, да хоть с третьей группой крови. Все просто. Он начнет с тех, кого никто не любит. Уголовники, бродяги, национальные меньшинства, но их слишком мало. А вот евреи, многомиллионный этнос, у которого нет своего государства, следовательно, армии, полиции и прочего, которые не объявят ему войну. А забрав их имущество, можно будет оплатить услуги магдлов. Желательно, конечно, резать ритуальным ножом, но время Эрикху. Лучше убивать их удушьем посредством газа, тогда нет Эрикху. Он разработал схемы, по которым и магдлы справятся с организацией процесса. А дальше, концлагерями он обеспечит свою перезарядку магической энергии всего за 100 магдлов за раз, обеспечит защитные чары над Германией, тела якобы сожгут, а большую часть он использует для подзарядки камней и накопителей, себя, прокорма демонов меньшую часть, либо для поднятия нежити, либо как ингредиенты. Так он обретет столь нужные ресурсы. Нет, миллионов нежити не будет. Но собрать энергию от тысяч тел и слепить из этого сверхнежить. И враг ничего не поймет. Смотрите, у немецких магов 40 трупов в отделе тайн. Как мало. Ой, а тут вообще пустое место. Там демон, невидимый нигде, кроме как в астральном зрении. Но 40 таких трупов будут стоить многих. Это Лорье гарантирует. Жаль, старик, которого он принял к себе на работу, стал сдавать. Пришлось продлевать его жизнь темной магией. Все-таки тот был не молод еще, когда воровал магдловские трупы под Ватерлоу. А что, магдлы раньше так зубы делали, брали зубы с молодых умерших солдат и вставляли старикам. Все, что можно использовать, будет использовано. Но главное, не спешить, надо выжать максимум из своего положения. Ему не нужно сразу же биться с новой Антантой, и перед началом войны хорошо бы восстановить хотя бы прежнюю Германию. И главное, никакой мобилизации магдлов, как в России. Пусть немцы работают и дальше в одну смену, пока русские в 3, пусть идут на митинги вместо работы, а не после. Ведь проблема этого мира – коммунизм, а не нацизм. В это так легко поверить. Россия расстреливает собственных граждан, а он сажает. Концлагерей в России в десятки раз больше. Те открыто говорят о завоевании мира. Уже успели неудачно повоевать с Польшей. В Германии есть частная собственность. Из страны можно уехать, а из СССР – огромная тюрьма, откуда не выпускают. Незаконный переход границы, измена. Ты работаешь на государство, либо сидишь в тюрьме. В смысле, строишь сам себе зону. Но кое в чем он восхищался русскими маглами. Они убрали последнюю границу на пути планирования. Право, у них нет закона. Как бы есть, надо себе принять такой же уголовный кодекс. Даешь 10 тысяч обвинительных приговоров от одного судьи в месяц. Вот именно такой суд ему и нужен, чтобы не тратить время. Да и вообще, он может посадить заговорщиков до того, как те станут заговорщиками. Такое есть только в России, у него и Муссолини. Он делал видимость союза с русскими, чтобы напугать Запад. И те пошли на уступки. Ведь лучше Германия, чем эти немытые варвары. Запад стал откармливать Германию, чтобы получить барьер на пути русских. Ему вернули вывезенные из отдела тайн после поражения в магической войне знания и даже кое-что добавили. Дали кредиты, которые он не собирался возвращать. Сначала он получил Австрию, потом Чехословакию, без единого боя. С 6 новыми крупными магическими источниками он вполне мог поддерживать магический щит над Германией и бросить вызов миру. И тогда он заключил договор, который никто не собирался соблюдать. Вопрос был в том, кто кого раньше предаст. Договор о ненападении с СССР и раздел территорий. Те, правда, торговались, наверное, у них гоблины в роду были. Как те написали в своих секретных документах, вопрос мира и войны вступает в критическую фазу. Если мы заключим договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от Польши и станет искать модус вивенди с западными странами. Война будет предотвращена, но дальнейшие события для нас могут принять опасный характер. Если мы примем предложение Германии, она нападет на Польшу и вмешательство Англии и Франции станет неизбежным. Мы сделаем свой выбор, и он будет ясен. Ну-ну, я и до вас доберусь. Просто у него нет выбора. Нападение на Францию, не только она строила Версальскую систему, придется воевать с Западом, а СССР ударит в спину. Нападение на СССР, Запад ударит в спину, либо сделает так, чтобы ничего из плодов победы ему не досталось. Поэтому он победит всех, ради общего блага. Он видел в видениях, как радуется русская верхушка, что магическая, что магловская. Еще бы, Германия будет воевать на Западе, а мы ударим ей в спину. Она нападет на нас, так получит войну на два фронта, стратегические бомбардировщики, вторжение на Западе и магические удары со всего западного полушария, а мы получим западную помощь. Он заглянул в будущее. Вот его войска высаживаются в Англии, и в июле 1941 года ему в спину наносят удар русские. И если сейчас русские маги и маглы имеют всего лишь 3-кратное численное преимущество, то когда почти вся его армия ушла в Англию, более чем 10-кратное, он видел, как горят его земли, как на восток гонит колонны пленных. Но дороги заняты, все для фронта. И русские начинают строить свой концлагерь рядом со Освенцимом. Освенцим превращен в музей нацизма, и заполняют его врагами трудового народа, торговцами, лавочниками, предпринимателями, священнослужителями. И шутки руководства лагеря. Как вам Германия, как наша Колыма, только климат получше. Он восхищался русскими, словно своим отражением в зеркале. Немыслимое дело, выиграть войну до ее начала. И как ведь просто. У него есть концлагеря, а у русских нет. СССР еще в 1929 году переименовал все свои лагеря в исправительно-трудовые. Им что, делать больше нечего, чем придумывать опостылевшим явлением новые названия? Геллерт погрузился в видение. Те русские командиры, которые смеялись над легким разгромом Германии, в вероятном будущем либо убиты русскими за провал, либо закончили жизнь самоубийством. Русские не учли ни наличия у Геллерта бузинной палочки, ни его возможностей. И если русским пришла в голову идея Второй мировой лишь в 1914 году, ему, намного раньше. И пусть магловская армия Германии очень сырая, магическая, нет. И там маги старых родов из других стран. Он уже годами готовит свой упреждающий удар по России, сделав пару закладок на ее территории, когда там был проездом и с немецкими генералами, что перенимали опыт для создания панцерваффе, люфтваффе и газовых камер. Его удар будет по-настоящему страшен, и русские маги не выдержат. Падут и маглы, а дальше, он видел это прекрасное будущее. Сначала он по одной стране завоюет Европу. Рука пророка приведет магов со знаком даров смерти и маглов со свастикой к победе. Быстро уничтожит Францию. Русские удивятся его успехам, будут форсировать нападение раньше, чем планируемый конец третьей пятилетки, 1942 год. Но он все равно ударит раньше. Первая армия погибнет на границе, как и все оружие. Русский отдел тайн давно разрабатывает хорошие площадные атаки, но из-за особенностей магического фона их нельзя использовать на территории России. Русские откопают из запасников темные артефакты и будут использовать темную магию, демонов и нежить, но все равно проиграют. В первый день войны он проведет диверсию в отделе тайн у них, и у маглов к этому моменту счет уничтоженных дивизий превысит 300, а в плену у Геллерта будет больше 2 миллионов человек. И тогда настанет решающий момент – битва под Москвой. Русские придут туда не с безмерной армией, сметающей все на своем пути, а с толпой ополченцев, и проиграют. А дальше, на смертельно раненого льва накинутся шакалы. Япония возьмет себе Дальний Восток, Турция, Кавказ и Среднюю Азию. Обновив договор с японцами, он выменяет у тех населения Китая в обмен на его территорию. Столь массовое жертвоприношение снесет защиту над Англией, которая уже давно поддерживается мощностями источников западного полушария от нейтральных, будь они прокляты, США. Огромные ресурсы отогнутых от России территорий, миллионы убитых жертв, поток жертв с Китая. Англию сравняют с землей заклинаниями и якобы ракетами Фаук 1943 году, и его власть воцарится над всем восточным полушарием. А США, местные торгаши ему не противники, они только и могут, что отдавать ресурсы и оружие кому-то, кто будет воевать за них за бесплатно, и тогда можно будет начинать строить общее благо на всей планете сразу. Он никогда не забудет лица немецкого генералитета, когда те узнали, что им не грозит война на два фронта. 1 сентября 1939 года он и его слуги напали на Польшу. Он не хотел сразу показывать все свои возможности и действовал в полсилы. Он берег козырные карты для Франции и прежде всего России. Он не использовал ни форму обскура, ни самозаклинающий режим бузинной палочки, ни демонов, ни усиленную нежить. Макгловская армия Германии действовала плохо. Уже через 2 недели наступательный порыв иссяк. Были трудности с пистолетными патронами и авиабомбами. Казалось, Польша отобьется, нанеся удар со второй, неоккупированной половины своей территории, как некогда отбилась от России в 1920-х годах. Все шло по плану. Для введения противника в заблуждение он попросил помощи у русских, пообещав тем за это Литву и часть Польши вместе с населением. Русские согласились, ведь быстрое поражение Германии не входило в их планы, и расслабились еще больше. Гриндевальд слабак, сам даже с Польшей справиться не может, а слухи про невероятно могучий жезл, вероятно, его любовник распространяет. Пока польские маги и маглы удерживали фронт, вторая армия, не уступающая немецкой, ударила им в тыл. Был разгром. Англия и Франция побоялись объявлять войну России, чтобы не подталкивать Россию к союзу с Германией. Геллерт в очередной раз восхитился русскими. Немцы, взявшие часть Польши, оккупанты. Русские, нет. Немецкий солдат, убитый в Польше, агрессор. Русский, убитый в Польше, нейтрал, погибший в мирное время. Пользуясь шумом, Россия воссоединилась с Прибалтикой в убийственных дружеских объятиях морского змея. Местная армия не стала сопротивляться, так как получила приказ сдаться. Численность макгловской армии СССР превосходила население республик. То же было и с магами. Был референдум по воссоединению с Россией, как он сделал во время аншлюса в Австрии. Кое-где была зафиксирована явка 101,3%. Все, не проголосовавшие, репрессировались. На присоединенных землях с ужасающей скоростью устроилась экономика дефицита. Достаточно сказать, что исчезло слово «купить», его заменило слово «достать». Особенно забавной была эта провокация-мотив. Дескать, местные держат в плену красноармейцев, надо их освободить. Пришли, включили страны в состав СССР. Казалось бы, надо бы теперь показательно найти красноармейцев, спасти их, судить местных виновных. Но о пленных красноармейцах никто и не вспомнил. Смешнее будет только если за день нападения его на СССР, когда к красным перебегут несколько его бойцов, рискуя жизнью и семьей, чтобы предупредить о нападении. В результате тем не поверят и забьют насмерть уже к следующему дню, В момент нападения они уже будут мертвы. Интернационал, однако. Так Германия осталась без Восточного фронта. Он знал, французы ищут компромисса. Там воцарилось полуперемирие, война велась в основном на море. А русские ждут, когда они с французами хорошенько истощат друг друга, чтобы ударить в спину. Странный мир России и Польши закончился. Поэтому он начал странную войну на Западном фронте, готовясь к единственному, сверхмощному удару там. У СССР началось головокружение от успехов. Они посчитали, что никто не будет им сопротивляться, и напали на Финляндию зимой 1939 года. Но финны оказали открытое сопротивление. Он говорил с финнами. Дураками те не были, они понимали, что им не победить, но все равно сражались. Как бы описать неравенство в силах? Против финнов СССР выставил 2000 танков, в то время как у тех было просто 15 танков. Также был десятикратный перевес в самолетах, девятикратный в подлодках. Примерно то же было и в магическом мире, и это с учетом того, что против финнов воевала только часть русской армии. Но происходило чудо. Финны как-то сопротивлялись. Как описать происходящее? В молодости его называли сексуально раскрепощенным, он часто спал с несколькими женщинами сразу. Но происходящее тут описывалось одним словом – порнография. Рейтинг убитых – 7-1 в пользу финнов, советы потеряли 650 танков. Примерно такие же потери были по магическим големам и прочему. Вот цитата из немецкого Макдловского отчета. РККА показала полную небоеспособность. Война затянулась. Качественно финская армия превосходит русскую. Красноармейцы, вчерашние пассивные и низшие колхозники, плохо ходили на лыжах, не обвязывая оружие белыми тряпками, неумело стреляли. Командиры действовали шаблонно и безинициативно. Лобовые атаки вели к бессмысленным потерям. Слабой была подготовка летчиков, связистов, танкистов, неудовлетворительным выглядело взаимодействие родов войск. В карельских снегах советские дивизии напоминали огромное малоподвижное войско азиатской деспотии, способное достичь успеха лишь за счет невероятных потерь и подавляющего численного преимущества. Геллерт усмехнулся. Увы, генералы вермахта – идиоты. Покажите вторую армию мира, которая провела успешную наступательную операцию при минус 41 градусе Цельсия, прорвав оборону противника, доходящую иногда до 47 линий ограждений колючей проволоки, за которыми бетонные укрепления, и все это при глубине снежного покрова 1,5 метра. Сколько раз это неразрешимая задача? Без снега, мороза, без болот, озер, рек и лесов сама по себе линия Маннергейма была неприступна. Красная армия зимой 1939-40 года совершила чудо. Ненужное, бестолковое, но чудо. Кровавое, страшное, но в то же время великое. Мало кто понял, что и зачем случилось. В высочайших кремлевских кабинетах было принято решение отрезать Германию от стратегического сырья в Швеции. Швеция – это медь, свинец, цинк и, конечно, железная руда высокой концентрации. Идея проста – прибрать эти богатства к рукам или, в крайнем случае, поближе к ним подобраться. Кратчайший путь – через Финляндию. Заодно добавим еще одну республику к нерушимому союзу. Было создано правительство из офицеров НКВД и ГРУ. Президентом был поставлен Отто Куусинин, чья жена в это время работала в нелегальной резидентуре Рихарда Зорге, министрами – советские коммунисты финского происхождения, подписывающие договоры от лица Финляндии на русском языке. Была создана Красная армия Финляндии, которая должна была победно войти в Хельсинки и поддержать восставший пролетариат, а Красная армия СССР должна была немного помочь братьям по классу. Все население Финляндии было уже разделено на белых и красных. Так называемые белофинны подлежали изоляции и ликвидации. Их ждало то, что и польских офицеров. Но отчаянное сопротивление финнов не дало плану полностью осуществиться. Русские просто надеялись на легкую прогулку, вот и огребли. Ожидалась безоговорочная капитуляция, планировался победный марш. А то, что у кого-то тысячи танков и магических големов, миллионы рабов, что идут на смерть почти без карательных отрядов, этого мало кто заметил. Насчет цены, кого волнует цена, а насчет подготовки, войска выполняют свою задачу, а что они разорвали стационарную оборону магов и магдлов за 3 месяца, не используя запрещенное оружие, вроде демонов, невероятно. Ему потребуется для Франции больше 8 месяцев, бузинная палочка, демоны и жертвы. Но его радовало другое. Финны обиделись. Теперь понятно, как ему обеспечить утопление конвоев на севере и блокаду Ленинграда. Петербург, он же Ленинград, крепкий орешек, крупный источник магии, магические и магловские укрепления еще со времен Русской империи. Но полная блокада решит все проблемы, теперь и со стороны Финляндии. К русским придет, помимо войны и мора, еще и голод. Он видел это. Снег, парк, памятники искусства и недуши. Идеальная иллюстрация царства мертвых. Все белое, все мертвое. Так и в голове сейчас, чистый лист, но только не тот, на котором что-то напишут, а лист под снегом. Так и умрет старый мир. В одном этом городе русские потеряют больше, чем французы за всю войну. Швеция вообще должна сказать ему спасибо. СССР к вам не придет. Вы не превратитесь в нищее российское нечерноземье. СССР будет не до того. Уже через две недели после его вторжения те будут вынуждены резать металлоконструкции Дворца Советов, крупнейшего, но недостроенного здания в мире, где планировалось принять в состав СССР последнюю в мире республику. Летом 1940 года он оказался готов сокрушить Францию. Он готовился и сделал это. Летом 1940 года маги и магдлы под его командованием ударили по Франции. С Фениксом было бы намного проще, но бузинная палочка и жертвы, и он прогуливается во французское министерство магии по прочим крупным источникам, отключая защитные чары над Францией изнутри. Ювелирный удар демонами, как укол иголкой, но в сердце. Франция просто захлебнулась. Стоя в их министерстве магии, он принял капитуляцию французов. Жаль, такое не получилось в Англии. Тамошний глава отдела тайн отказался становиться предателем и делать брешь в защите. Он читал его ответ. «Я присоединюсь к вам тогда, когда к вам присоединится аномалия». Геллерд знал этого человека по рассказам Альбуса. Или он некоторое время конкурировал с Дамблдором в школе, но понял, Альбус непобедим. Тогда тот подарил Альбусу кличку «Аномалия» и устроился главой местного отдела тайн. В магловской Германии царил восторг, как и в магической. Глупцы, блицкрига не будет, будет долгая и затяжная война. Правда, СССР и США слегка удивились. И если США просто снизили до нуля цены для всех врагов Германии, арестовали все немецкое имущество у себя, а еще начали поддерживать щит над магической Англией, то СССР, пока его армия воевала во Франции, ударил по союзной ему Румынии. Помощь он им оказать не смог и велел идти на уступки. Румыны потеряли территории с более чем 3 миллионами человек и 40 тысячами расстрелянных солдат, которые недостаточно быстро убрались с захваченной территории после капитуляции. В 1940 году, после атаки СССР на Румынию, прозрел Гитлер и начал готовить план нападения на СССР, Германия и Россия, хотя теперь СССР. Как же они похожи. Травма и национальное унижение от проигранной Первой мировой и унизительная гуманитарная помощь от победителей в 18 году. А дальше – дикая инфляция, разруха и нищета. Потом осознание собственного величия, желание реванша, ненависть к победившему и помогавшему Западу, Америке и либералам. Погромы и убийства иноверцев. Только в Германии это геи, пацифисты и евреи, а в России – геи, пацифисты и классово чуждые элементы. Создание провластных штурмовых отрядов, у немцев СС, у его магов Длань, у русских НКВД, у их магов Рассвет, обоснование внутреннего врага, национал-предатели в Германии, изменники Родины или враги народа в России, концентрационные лагеря для евреев у него, трудовые лагеря для классово чуждых элементов у них, аннексия Германии и Австрии, Чехословакии и Польши, аннексия России и Прибалтики, части Финляндии и Румынии, а также части Польши. Сошедшие с ума на почве легких побед общества, не понимающие, что это куплено давней милитаризацией и мобилизацией, государство осталось наедине с огромным количеством быстро стареющего морально-магдловского оружия и быстро разряжающихся неразъемных камней и накопителей в големах.